«У вас как будто маленькая лихорадка?» — спросила бойкая барыня. «Даже большая, а не маленькая. А для того и в мантилью закуталась», — ответила Настасья Филипповна, в самом деле ставшая бледнее и как будто по временам сдерживавшая в себе сильную дрожь. Все затревожились и зашевелились, а не дать ли нам хозяйке покой, высказался Тоцкий, посматривая на Ивана Федоровича. Отнюдь нет, господа. Я именно прошу вас сидеть. Ваше присутствие, особенно сегодня, для меня необходимо. Настойчиво и значительно объявила вдруг Настасья Филипповна. И так как почти уже все гости узнали, что в этот вечер назначено быть очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генерал и Тоцкий еще раз переглянулись, Ганя судорожно шевельнулся. «Хорошо в пятизжо какой-нибудь играть», сказала бойкая барыня. «Я знаю одно великолепнейшее и новое пятизжо», подхватил Фердыщенко. «По крайней мере, такое, что однажды только и происходило на свете. Да и то не удалось». «Что такое?» спросила бойкая барыня. «Нас однажды компания собралась. Ну и подпили это, правда. И вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух. Но такое, что сам он по искренней совести считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни, но с тем, чтобы искренно. Главное, чтобы было искренно, не лгать». «Странная мысль», — сказал генерал. «Да уж, чего страннее, ваше превосходительство? Да тем-то и хорошо». «Смешная мысль», — сказал Тоцкий. «А, впрочем, понятная. Хвастовство особого рода». «Может, того-то и надо было, Афанасий Иванович. Да этак заплачешь, а не засмеешься с таким пятижо», заметила бойкая барыня. «Вещь совершенно невозможная и нелепая», отозвался Птицын. «А удалось?» спросила Настасья Филипповна. «То-то и есть, что нет!» «Вышло скверно. Всякий действительно кое-что рассказал, многие правду, и представьте себе, ведь даже с удовольствием иные рассказывали. А потом всякому стыдно стало. Не выдержали. В целом, впрочем, было привесело в своем, то есть, роде». «А право, это бы хорошо», — заметила Настасья Филипповна, вдруг вся оживляясь. «Право бы попробовать, господа. В самом деле, нам как-то не весело. Если бы каждый из нас согласился что-нибудь рассказать в этом роде, разумеется, по согласию, тут полная воля, а? Может, мы выдержим? По крайней мере, ужасно оригинально». «Гениальная мысль!» — подхватил Фердыщенко. «Барыни, впрочем, исключаются, начинают мужчины. Дело устраивается по жребию, как и тогда. Непременно, непременно! Кто очень не хочет, тот, разумеется, не рассказывает. Но ведь надо же быть особенно нелюбезным. Давайте ваши «Жеребьи, господа, сюда, ко мне, в шляпу, в шляпу! Князь будет вынимать. Задача самая простая. Самый дурной поступок из всей своей жизни рассказывать. Это ужасно легко, господа. Вот вы увидите. Если же кто позабудет, то я тотчас берусь напомнить». Идея никому не нравилась. Одни хмурились, другие лукаво улыбались. Некоторые возражали, но не очень. Например, Иван Федорович, не желавший перечить Настасье Филипповне и заметивший, как увлекает ее эта странная мысль, в желаниях своих Настасья Филипповна всегда была неудержима и беспощадна, если только решалась высказывать их. Хотя бы это были самые капризные, даже для нее самой бесполезные желания. И теперь она была как в истерике, суетилась, смеялась, судорожно, припадочно, особенно на возражение встревоженного Тоцкого. Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красные пятна. Унылый и брезгливый оттенок физиономии некоторых из гостей, может быть, еще более разжигал ее насмешливое желание. Может быть, ей именно нравилась циничность и жестокость идеи. Иные даже уверяли и были уверены, что у ней тут какой-нибудь особый расчет. Впрочем, стали соглашаться. Во всяком случае, было любопытно, а для многих так сильно заманчиво. Фердыщенко суетился более всех. «А если кто-нибудь такое, что рассказывать невозможно при дамах?» Робко заметил молчавший юноша. «Так вы это и не рассказываете?» «Будто мало и без того скверных поступков», — ответил Фердыщенко. «Эх вы, юноша! А я вот не знаю, который из моих поступков самым дурным считать», — включила бойкая барыня. «Дамы от обязанности рассказывать увольняются», — повторил Фердыщенко. «Но только...» увольняются. Собственное вдохновение с признательностью допускается. Мужчины же, если уж слишком не хотят, увольняются. «Да как тут доказать, что я не солгу?» — сказал Ганя. «А если солгу, то вся мысль игры пропадет. И кто же не солжет? Всякий непременно лгать станет». «Да уж, одно то заманчиво, как тут будет лгать человек. Тебе же, Ганечка, особенно опасаться нечего. Что солжешь, потому что сам скверный поступок твой и без того всем известен. Да вы подумайте только, господа!» Воскликнул вдруг в каком-то вдохновении Фердыщенко. «Подумайте только, какими глазами мы потом друг на друга будем глядеть завтра, например, после рассказов-то!» «Да разве это возможно? Неужели это в самом деле серьезно, Настасья Филипповна?» — с достоинством спросил Тоцкий. «Волка боишься! В лес не ходи!» — с усмешкой заметила Настасья Филипповна. «Но позвольте, господин Фердыщенко, разве возможно устроить из этого пятищё?» — продолжал тревожить все более и более Тоцкий. Уверяю вас, что такие вещи никогда не удаются. Вы же сами говорите, что это не удалось уже раз. Как не удалось? Я рассказал же в прошлый раз, как 3 целковых украл, так-таки взял, да и рассказал. Положим. Но ведь возможности не было, чтобы вы так рассказывали, что стало похоже на правду, и вам поверили. А Гаврила Арделаенович совершенно справедливо заметил, что чуть-чуть послышится фальшь, и вся мысль игры пропадает. Правда, возможно, тут только случайно, при особого рода хвастливом настроении, слишком дурного тона, здесь немыслимым и совершенно неприличным. Но какой же вы утонченнейший человек, Афанасий Иванович! Тогда же меня удивите! — вскричал Фердыщенко. — Представьте себе, господа, своим замечанием, что я не мог рассказать о моем воровстве так, чтобы стало похоже на правду. Афанасий Иванович тончайшим образом намекает, что я и не мог в самом деле украсть, потому что это вслух говорить неприлично. Хотя, может быть, совершенно уверен сам про себя, что Фердыщенко и очень мог украсть. Но к делу, господа, к делу! Жеребьи собраны, да и вы, Афанасий Иванович, свой положили, стало быть, никто не отказывается. Князь, вынимайте. Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий. Фердыщенко, второй Птицына, третий генерала, четвертый Афанасия Ивановича, пятый свой, шестой Гани и так далее. Дамы жребиев не положили. «О, Боже, какое несчастье!» — вскричал Фердыщенко. «А я-то думал, что первая очередь выйдет князю, а вторая — генералу, но, слава Богу, по крайней мере, Иван Петрович после меня, и я буду вознагражден. Ну, господа, конечно, я обязан подать благородный пример, но всего более желаю в настоящую минуту о том, что к тому не причастен и ничем не замечен. Даже чинно мне самый прималенький. Ну что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут переизбыток. Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтоб убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть вором не бывший? Вы меня убеждаете и в том, господин Фердыщенко, что действительно можно ощущать удовольствие до упоения, рассказываю о сальных своих поступках, хотя бы о них и не спрашивали. А, впрочем, извините, господин Фердыщенко. Начинайте, Фердыщенко! Вы ужасно много болтаете лишнего и никогда не доканчиваете. Раздражительно и нетерпеливо приказала Настасья Филипповна. Все заметили, что после своего недавнего припадочного смеха она вдруг стала даже угрюма, брезгливо и раздражительно. Тем не менее упрямо и деспотично стояла на своей невозможной прихоти. Афанасий Иванович страдал ужасно. Бесил его и Иван Федорович. Он сидел за шампанским